Я представляю мой жанр и лирику. Прошу не впадать в истерику. Как Колумб покорил Америку. Как зверобой я обошел всю прерию. Как Егор Летов в реанимации. Как директриса читал нотации. Меня боятся, как менструации. Мне не нужны банты и овации. Постоянно на иголках. Стачат в поезде на верхней полке. Как Ван Дам иду в самоволку. Каплями тёлком сбиваю их с толку. Учитель моего учителя был учителем Брюсли. Пиздил Макивару, ел шоку Мюсли. Феминистки, редиски, падают диски. Мужики все равно смотрят только на сиськи. И в этой песне я духом воскрес. Хожу за пенсией, фрай совес. Секс есть, когда нет, могу обойтись без. Я ни черт, я по жизни без. Сказочник, а.к.а. Дробосек. Хетеро на все сто, я не гомосек. Посмотрите, поскорей. Фокусник, волшебник, я в рэпе чародей. Если ты не против, не против, твой пацан. Последовательно. С ручкой словно за кабелем. Сучка, время дано немало. Ну ладно, начнем сначала. Что ты не видел, как я на тебя смотрела снизу. Я за это специально подскользнулась к Ализаю. Загрузила по мобиле, убиваться нет силы. Как украсть тебя, милы? Жаль, что пальцы не вилы. Твой плакат на стене, измазан в губной помаде. Я перед сценой, как в засаде. Как подойти к тебе, я не знаю. Как заглянуть в твои глаза. И как ведь я все позабываю. Как отпустить мои тормоза. Может, меня полюбишь, может, меня приласкаешь. А мой друг не помеха, он ничего не узнает. Я без тебя не могу, мне без тебя одиноко. Я без тебя угугу, мне без тебя коколоко. Если ты не против,